Глава 29. Слова Драга эхом отдавались в ушах, и я стояла, словно громом пораженная, не в силах пошевелиться. «У тебя 5 минут, чтобы подготовиться». Кинул он на прощание и вышел из комнаты. Я сидела на кровати помоями, облитая, и хотелось рыдать от очередной порции унижений. И ведь понимала, что сама себя загнала туда и не могла ничего с этим поделать. На мгновение представила, что не выйду к барону в том виде, что он приказал. И сразу ощутила озноб. Тогда он явно отправит меня в клуб. И это будет самым щадящим вариантом. А потом я жутко разозлилась на себя. Ведь могла просто выйти в столовую и поужинать с ним. К чему была эта демонстрация? Все просто. Я не выдерживала подобной жизни и подобного напряжения. Казалось, если что-то не предприму, то просто взорвусь. Перестану существовать. Встала с кровати, пошатываясь из стороны в сторону, решая, что делать дальше. Как быть? Как смириться с участью игрушки для утех? Куклы. Стараясь очистить голову от мыслей, снимала с себя одну вещь за другой, пока полностью не обнажилась. А дальше? Не получалось себя пересилить и встать на четвереньки. Я человек, а не животное, и то, что приказал Драга, претило всему моему существу. Я вышла в коридор, замерев возле спальни, и босыми ногами пошла вдоль стены в гостиную. В квартире стоял запах еды. Волшебный запах. Слюновыделительный. В животе заурчало от голода, но я не позволила себе пожалеть об отказе от ужина. Остановилась в конце коридора, прямо перед гостиной. «А теперь вернись обратно и дойди до гостиной так, как я сказал». Услышала его равнодушный голос, резанувший по воспаленным нервам. «Драго», — хотела остановить его. «Делай, как сказано», — проговорил таким тоном, что кожу осыпало мурашками. Я вернулась к спальне и опустилась на четвереньки, чувствуя себя настолько мерзко, что скулить хотелось от обиды. Но я понимала, что этим вызову лишь очередную волну раздражения. Проглотила, вставший в горле ком, и поползла на коленях к своему хозяину. Когда добралась до гостиной, мгновенно почувствовала на себе пристальный взгляд темных глаз. Мужчина что-то резал у себя на тарелке и не сводил с меня внимательного взора. Я установила с Драго зрительный контакт и поняла, что он действительно имел в виду то, о чем говорил. «Ты знаешь, что делать дальше». Жевал, переключив внимание на экран телевизора, где шел какой-то фантастический фильм. «Ты серьезно хочешь?» «Лезь под стол, молча». Барон был явно не в духе. От его интонации и приказов меня потряхивало. Я залезла под стол и дотронулась до сильных бедер. Драго продолжил ужинать, как ни в чем не бывало. Я же смотрела на его пах, где из-под ширинки брюк отчетливо выпирал бугор, но никак не могла себя заставить, чувствуя отвращение ко всему происходящему. «Если мне еще придется тебе говорить, что делать, то следующую ночь ты проведешь в клубе, но без меня», — устрашающе проговорил он. И тогда руки сами потянулись к ширинке, дернув за собачку молнией вниз. Драго приподнялся, позволяя мне приспустить брюки и боксеры и достать каменный член. Твердый орган выскочил из трусов прямо мне в руку. В этот раз я не рассматривала его. Обхватила ствол ладонью и сразу сомкнула губы вокруг головки, лишая барона прелюдии. Он не заслужил, чтобы я старалась. Хотела закончить как можно быстрее то, о чем он просил, и скрыться с его глаз прочь. Двигалась по всей его длине, стараясь не сбить голову о столешницу. Механически насаживалась ртом на член, пытаясь эмоционально отстраниться. Вверх-вниз. Пока головка не уперлась в глотку и обратно. Вверх-вниз, и никакой эмоциональной привязанности. Вверх-вниз. Я просто шлюха, а он мой клиент. Вверх-вниз. Да чего же тошно? В какой-то момент я ощутила, как напряглись его бедра, и мне в горло ударило горячее семя. Продолжая быть послушной куклой, я проглотила все до последней капли и отсторонилась от любовника, оставшись под столом. Слышала, как он пил и ел, и не ощущала по этому поводу ничего. Просто ждала. А затем ножки стола заскрипели по кафелю, и Драго посмотрел на меня сверху вниз. «Это какое-то новое извращение?» — презрительно фыркнул он. «Сидеть под столом». Уточнил, что именно считал ерундой. «Приказа вылезать не было», — покорно ответила я, продолжая сидеть в темноте. «С каких пор ты стала такой покладистой?» Ощущала, как печет лицо от его взгляда, но не поднимала глаз. «Только что», — хмыкнула. «Ну, раз так», — усмехнулся он уже более открыто. «Подойди к роялю и сядь на крышку». «Голый?» — я удивленно посмотрела на него. «Сегодня запрет на одежду», — Но это же рояль, инструмент. Мысленно уже пожалела, что притащила этого гиганта в квартиру. Буду вымаливать у него прощение. С электронным пианино у него ничего не вышло бы. Я сделала, как было сказано, но никак не ожидала того, что последовало дальше.